Второе, братья, значит, основа манхаджи, призыв, это призыв к чему? К единобожию. Что такое призыв к единобожию, мы поняли. Дальше, братья, следует что? Предостережение от многобожия. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, сказал: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшракави, ва яхфиру маду навалика ли май яша ва май юшрик билляхи факади втараиф ман авыма». Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищи Аллаху, тот измышляет великий грех. Также Всевышний Аллах говорит: «Валякад ухия иляйка ва иля лавина мин каблика ла ин ашаракта ла ихбатанна амалюк, валя такунанна мин аль-хасирин». Тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищи, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Видите, братья? Предостережение от ширка – это то, что бережет, это что-то вроде как высокого забора, который бережет наш таухид, братья. А таухид, мы сказали, это дела. Поэтому, братья, извиняюсь еще раз за свою настойчивость, еще раз немножко вернусь на примерах, чтобы вам стало более понятно. Разве не замечал каждый из нас то, что иногда бывает, он молится и радуется своей молитве, и ему хочется еще молиться, молиться и молиться? Чувствовал ли кто-нибудь из вас, что иногда ему хочется дать садок, и он дает, а потом ему еще хочется дать садока? Чувствовал ли кто-нибудь из вас, что иногда он постится и постится с удовольствием, а потом проходит некое время, и его физическое здоровье, физическое состояние ничем не отличается от того дня, в котором он чувствовал сладость? Но он, братья, не может так молиться, он еле как читает фард, к сунну вообще не читает. Он, братья, заставить себя не может держать уразу. Он не может просто так вытаскивать садака и так далее и тому подобное. Братья, на что все это указывает? На то, что основа всем делам это что? Сердце. Дела сердец. Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анху, передал то, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: ростовщичество риба состоит из более чем 70 степеней. И многобожие ширк подобно этому. И многобожие ширк подобно этому. Этот хадис Баракаллаху фикум шейх Аль-Бани привел в Сахих Таргиб ва Таргиб. Очень редко кто упоминает этот хадис Баракаллаху фикум. Также имам Бухари Баракаллаху фикум привел в своем Сахихе глава, назвал вот так, глава о словах Всевышнего Аллаха Субхана Аталя: «Фаля таджалю лилляхи андада». И никого не предавайте ему в сотоварищи. Также его слова, да возвысится его упоминание: «Ва таджалюна лягу андада, залика роббуль алямин». Они приравнивают его к кому-то, когда он является Господом миров. Также его слова: «Валлявина ля ядуна ма Аллахи иляха нахар». Те, которые не взывают наряду с Аллахом к другому божеству. Также слова: «Валякад ухия иляйка ва иля лавина мин каблика ля ина шракта ля ихбатанна амалюка ва ля такунанна мин аль-хасирин, балилляха фа'абуду ва кум мин аш-шакирин». Тебе и твоим предшественникам было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищей, то есть Аллаху, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток, так поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных. И Крима сказала слова Всевышнего Аллаха: «Ва маю мину актарахум билляхи илля вагум мушрикун». И не уверует большинство из них в Аллаха, кроме как будучи многобожниками. И о словах Всевышнего Аллаха: «Ва лейн саальтахум ман халякахум, ва лейн саальтахум ман халякахум». Если ты спросишь их, кто создал их и кто создал небеса и землю, они непременно скажут: Аллах. И Крима сказал: это была их вера, но они поклонялись другим. То есть они верили в Аллаха, субхана Аталя, верили в то, что он создатель, но поклонялись кому-то, кроме него, субхана Аталя. Поэтому, братья, в этих аятах указание на то, что многобожий ширк является самым страшным грехом. Да бережет нас Всевышний Аллах от него. Указание, братья, также на то, что самое великое дело, с которым были отправлены к людям посланники, это порицание Ширка и предостережение от него. То есть самый большой великий приказ – это приказ единобожия. Самый великий запрет – это запрет многобожия. Также в этих аятах указание на то, что дела недействительны при наличии ширка. Также указание на то, что ширк имеет разновидности. Также указание на незнание множества людей о том, что ширк имеет разновидности. Также указание на большую необходимость разъяснения того, что ширк, что такое ширк, и предостережение людей от него. Также в этих аятах указание на то, что предостережение людей от ширка является самым великим проявлением искренности по отношению к людям. И мы знаем, что Пророк Саласам сказал, «Ад-дин ун-насиха, религия – это искренние отношения». И из тех направлений, или из тех вещей, мест, куда следует проявлять искренность, это что у нас, баракаллаху фикум? Это проявление искренности, и это предостережение людей от ширка, баракаллаху фикум. Поэтому, братья, еще раз вам напоминаю о том, что основа призыва – это призыв к таухиду, призыв к делам, призыв в своей основе к делу сердца. Братья, посмотрите на таких людей, даже наших современников, как шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллах, как шейх Альбани, рахимахуллах, как шейх Утаймин, рахимахуллаху джамин. Братья, поверьте, что есть люди, которые, может быть, выучили больше них. Есть люди, которые, может быть, прочитали больше них. Однако, что этих людей сделало имамами? Этих людей, братья, сделали имамами то, что было в их сердце. То, что было в их сердце.